Глава 7. Вылет Сариона пришлось задержать. Зоя вступила в переговоры со свекровью. Она не хотела волновать женщину событиями давно минувших дней, но кое-какая помощь ей понадобилась, чтобы приблизиться к выполнению взятых на себя обязательств. Редмонд еще плохо представлял, насколько целеустремленная у него жена. Ее нелегкая жизнь приучила к выполнению незатейливого девиза «Вижу цель, иду». «Эмма, скажите, ведь я правильно поняла, что Рамул — еще один влюбленный в Лорену с молодости?» «Да, милая, так и есть. Он ведь тогда был юн, его родители как-то отреагировали на случившееся. Они увезли его сразу, думали, отвлечется, развеется, пытались его заинтересовать, но все напрасно. Как только он вернулся, эта змея вновь поманила к себе и уже не выпустила. Но как же ее муж, он не ревнует?» «Валмир верит Лорене безоговорочно. Она красивая женщина, у нее были, есть и будут поклонники, он это понимает. И потом мы все на виду, она не изменяет ему в телесном смысле». «Даже так? Столько лет держать мужика, Рамула, ничего не давая взамен?» Эмма только пожала плечами, видимо, всякое бывает. «Не знаю, как подступиться к делу», — замялась Зоя. «Рамула много лет искала, теперь ждет возлюбленная, а он подсел на чужую красотку». «Как это ждет, а он не знает?» — встрепенулась свекровь. «Я знаю». «Но ему-то как сказать об этом? Ведь не поверит. История получается похожая на сказку». Зоя начала свой подробный рассказ с самого начала, опустив только период сидения на горшке и за партой. «Невероятно! Факты, Эмма, против них не попрёшь», — уверенно закончила невестка. «Я даже не подозревала, что земляне обладают способностями к предвидению. У нас все чем-то в разной степени силы и полезности обладают, просто мы не афишируем», — поскромничала невестка. «А ты, Зоя, какой силой владеешь?» — с интересом маленького ребенка спросила свекровь. «Ну, моя сила, наверное, в том, что у меня нет проблем. Я подхожу к ней, к проблеме, изучаю, дроблю, устанавливаю цель и иду. Потом оглядываюсь, показываю кукиш и шагаю дальше». «Думаешь, это можно отнести к способностям?» — засомневалась женщина. «Почему нет? Не все этим качеством обладают. Вот Зина, например, где бы ни находилась, рядом с ней всегда уютно и спокойно. Мысли утихомириваются, раздражение уходит, наступает гармония в душе. И это я молчу о ее талантах гадалки». «Очень интересно. У нас землян стараются представить простецкими существами». «Да», — Редмонд объяснял, — «берутся основные критерии — математика, словарный запас, воинственность. Изучающим даже в голову не приходит, что слова мы можем употреблять иносказательно, подразумевая совсем не то, что в словаре, что многое зависит от мимики лица, как у нас любят шутить. Попробуйте, поймите фразу «Да нет, не знаю», в ответ на «Тебе купить что-нибудь к чаю?» «Но действительно, как понять?» — изумилась свекровь. «Сложно, нужен опыт, потому что скрывается многое», — поучительно проговорила Зоя. «Вы сидите на сбалансированном питании. Не знаю, насколько вы поймете проблему, когда чего-то хочется, а чего именно понять сложно. Но вот смотрите, купить что-нибудь к чаю?» — спросит муж. «Ну, конечно, купить, вкусненького». Такие мысли стоят за вырвавшимся необдуманным «да». Следом приходит мысль «вкусное вредно, надо держаться», и приходится тут же сказать «нет». И в этот момент смотришь на довольного мужа и понимаешь, ведь он пошел за своими вкусняшками, он сейчас принесет себе пиво, чипсы, копченый сырок, сухарики, и сила воли, устремленная к здоровому образу жизни, ослабевает, выдавая не совсем уверенный ответ, что «не знаешь». Так спрашивается, что делать мужчине? Ответ очевиден. Покупать всего и побольше. Потому что организм супруги находится в поисках витаминов. Нужно предоставить на выбор сладкое, нейтральное, вяленую колбаску, творожный сырок. Только тогда вечернее распитие пива у мужчины пройдет в душевной обстановке. Видите, целая теория вырастает из трех слов. А ваши зацикливаются на словарях и не имеют фантазии. «Да, непростое взаимопонимание у вас. Эмма, так как свести Рамола с его суженой? Кто нам в этом деле союзник?» «Ох, не знаю, его родители были бы счастливы, если бы он избавился от зависимости к Лорене. Чем они могут помочь? Он взрослый мужчина, вряд ли послушает их в открытую и полетит со мной на землю». «Отец Рамола видный ученый, за его плечами немало достижений, сын к нему прислушивается в сфере работы», — не торопясь говорила свекровь. «Отлично, Эмма, мы можем совершить хорошее дело. Едете к родным Рамула, обрисовываете ситуацию, и пусть они внушают сыну, что на земле необходимо в ближайшее время его присутствие, а то стыдно, знаете ли, принимать ответственнейшие решения со слов Лорены». «Но это не совсем так», — начала возражать Ирионка. «Эмма, его отец, став нашим союзником и уцепившись, пусть за небольшой, но шанс избавиться от навязчивой любви, сам придумает повод, по которому Рамул должен лететь на землю». «А вдруг они не поверят?» — засомневалась свекровь. «У нас, говорят, под лежачий камень вода не течет. Можно продолжать сидеть на попе ровно и мечтать о внуках, посылая скверное слово в адрес Лорены, а можно ухватиться за ниточку и попробовать по ней выбраться из сложившейся ситуации. Ничего плохого не случится с Рамулом, если он бестолку слетает на землю». «Наверное, ты права. У тебя действительно талант разбирать проблему», — задумчиво подытожила Эмма. «С тобой все кажется просто и ясно. Я поговорю с его родителями. Спасибо, только не откладывайте надолго». Расставшись со свекровью, которую Зоя втянула в заговор Афродиты, и вернувшись домой, она связалась с Фарниром, пока муж улаживал свои дела. «Пушистик, я скучаю по тебе», — ласково проворковала она. «Ты, кажется, поправился, становишься дородным», — улыбнулась Зоя сытому, лоснящемуся виду кота. «Взял под свой надзор кухню», — вздохнул хвостатый. «Столько дел, едва управляюсь, как они без меня жили, не представляю». «Побереги себя, ты один, сбавь обороты», — посоветовала Зоя, рисуя себе смешные картинки в голове, как дворцовые обитатели стонут под гнетом божественного кота. «Выбил приказ о строгом лимите поглаживания, а то шерстка затерлась», — продолжил жаловаться печальный Фарнир. «Да, Пушистик, тебе нужны помощники». «Где ж их взять? Я один такой на всю вселенную». Развалившись совсем не по-кошачьи, на спину, сложив лапы на пузе, устало прикрыл глаза. «Хороший мой, не унывай, я что-нибудь придумаю», — поддалась на откровенные манипуляции кота Зоя, настолько жалобным он предстал перед ней. «Ну ладно, что мы все о моих проблемах? Докладывай, что у тебя», — взбодрился махинатор. «Зайчик мой». «А зайка ты, а я хищник, не забывай», — тут же перебил самый самцовый самец. «Да-да, тигрище мой. У меня тут заговор орионцев вмешивается в мои личные дела». От всей души наябедничала Зоя. «Докладывай», — бросил тигр. И Зоя доложила с подробностями, с комментариями, с выкладками дальнейших действий. «Фух, кажется, все. «Как угораздило тебя увязнуть во всей этой грязи», — посетовал Фарнир. «Ладно», — махнул лапой. «Слушай меня, кошка. В совет не лезь, у тебя самцы для этого есть». «Динозаврище ты мой, откуда ж самцы? Только один у меня, и жалко его», — возразила женщина. «Ох уж эта эмансипация! Привыкла лозунгами размахивать». Кот отвлекся на дегустацию поданных блюд. «Но я не...» «Не перебивай, подожди!» В сторону недовольно протянул. «Но я же просил перца и соли не класть, это яд! Слишком горячим не подавать. Хочешь, чтобы я обжегся? И не забудь список тех, кого я посадил на диету». «Кого это ты там на диету сажаешь?» — не удержалась от любопытства Зоя. «Есть несколько коров в гареме. Отожрались. Хватают меня, будто я игрушка, а я самец». «О да, они заслужили», — покивала подруга, помалкивая о сочувствии к гарему. «Слушай меня. Рамула отправишь на землю. Там твоя подруга снимет с него приворот», — таинственно зашептал кот. «Приворот? Ты имеешь в виду ментальное воздействие?» «Совсем орионкой стала. Самка, о которой идет речь, элементарно ведьмачит. Я это, изучая фольклор земли, понял. Да и на Миндобаране с подобным столкнулся. Лорена частенько захаживала в учебку, где я проживал. От нее всегда своеобразно пахло. Сначала неприятно, в носу свербит, а после тереться хочется. Сечешь? Естественная божественная красота плюс воздействие на обоняние. Думаешь, это рецепт приворота? Тогда ее просто помыть, включилась в работу Зоя. Неправильно думаешь. Запах этот не на уровне обоняния. Я только теперь научился отделять четко запахи ворожбы от обычных. Она именно устраивает пляски с бубном, готовит варево и опаивает. Все как на остальных планетах, на которые она фыркает. Так что клин клином вышибают. Нужен либо я, либо твоя подруга. Я не могу. Думай логически, кто поможет? Зина. Моя кошечка умничка. Довольно мурлыкнул кот. Зоя подозрительно посмотрела на великого самца и мысленно утвердила созревший план по его дальнейшей участи, пока еще маленький тиран и узурпатор Миндабарана не нарвался на неприятности от гарема или кухни. «Хорошо, доставлю я его на землю, сведу с Зиной, там красота труляля получится, но гнойник по имени Лорена никуда не денется», — вернулась к животрепещущей теме Зоя. «Дорогуша, ты уже накидала основные пути поисков компромата, дальше дай дорогу мужчинам. Не забывай, что на Орионе очень многое решает искусственный интеллект. Достаточно задать ему направление в изучении безобразных мелочей, творящихся по линиям деятельности Лорены, и она будет дискредитирована. От этого ранее ее всегда уберегал Рамул, мог притормозить расследование муж. Поняла? Ты гений! Если Рамул будет наш, не будет Лорены! — воскликнула Зоя. — Неисправимо. Лозунги и упрощения. А где сложные конфигурации? Где извилистые пути? Муж сочтет тебя простушкой. Намывая лапку, начал поучать Фарнир. — Золотко, ты, как всегда, прав. Дело предстоит чрезвычайно запутанное, и не будем в этом сомневаться, — улыбнулась землянка. Тепло распрощавшись с котом, Зоя пока не оставила свои мысли по поводу кота, связалась с дедом Лаада. Вопрос был к мужчине один. Где взять пару самочек для Фарнира? «Зоенька, кошечек, сдавших экзамены, у нас нет и не будет. Но есть несколько молоденьких, вполне адекватных и сообразительных. Я ведь правильно понимаю, что наш Фарнир прибирает власть в свои лапы?» «Абсолютно верно, и боюсь, что ему могут голову снести за такое нахальство», — сдала с потрохами кота женщина. «Кошечек передать не проблема, но кто довезет их туда? Регулярных рейсов с Ириона на Миндабаран нет?» «Нет, только по случаю», — развел руками профессор психологии. «Готовьте кошек. Вопрос доставки я решу», — дала отмашку Зоя. Оторвавшись от переговоров, она думала, к кому обратиться за помощью. Наверняка у Ланиэра есть знакомый, кто мог бы закинуть пушистых дам, может, у новых родственников. А потом вдруг пришла простая мысль, ведь у нее есть муж, который вполне может совершить небольшой подвиг во имя душевного спокойствия жены и всего Миндабарана в придачу. Немного поскучав, Зоя стала думать о том, не слишком ли она преувеличила способности Зины. Вдруг у нее не получится. Вполне может статься, что она не умеет снимать привороты. С другой стороны, подруга очень серьезно готовилась к встрече с суженым. Значит, что-то ей нашептали колдовские силы. Услышав, что Редмонд вернулся, она бросилась к нему со своей кошачьей проблемой. Мужчина, пока не выспросил все до мелочей, ничего не обещал. «Ред, так ты сможешь помочь?» — так и не поняла Зоя. «Могла и не спрашивать, конечно», — удивился муж. «Ну, ты так долго все выяснял», — протянула она. «Звездочка моя, мне все интересно, что связано с тобой, а кошек я отвезу сам. На нашем корабле это займет менее 2 дней. Хочешь со мной?» «Так быстро? Вместе?» «Дай-ка подумать, пожалуй, не в этот раз. Акция, затеянная мною, не санкционирована котом, поэтому останусь-ка я тайным благодетелем». «Я буду скучать и волноваться за тебя», — забеспокоился орионец. «Не стоит. Займусь домом, никуда выходить не буду», — моментально отреагировала Зоя, изучив предпочтения и страхи мужа. «К тому же твоя мама собиралась навестить меня». «Хорошо. Когда кошек забирать?» «Думаю, чем скорее, тем лучше», — заторопилась с ответом жена. Ей хотелось побыстрее разрядить обстановку у кота, справедливо полагая, что он там слишком закрутил гайки, выполнить свой долг перед подругой, ведь когда счастлив сам, то появляется иррациональное желание осчастливить весь мир. К тому же жизнь научила Зою быть очень практичной, поэтому свои порывы она желала направить на выполнение конкретной миссии под названием «Супруг для Зины». Предстояло оценить степень угрозы для семьи в виде Лорены и, если надо, то решить ее хирургическим путем. И, наконец-то, самое важное и приятное — найти настоящий дом, где она смогла бы обустроить гнездышко для них с мужем и будущего малыша, который уже зародился. Своей семье хотелось посвятить себя полностью. Нравится Редмонду за все отвечать, быть главным, значит, будет. Вот только Зоя расчистит ему дорогу, чтобы его не обижали, и пусть командует себе на здоровье. Такой грозный, ответственный, иногда гневом пышущий и одновременно ранимый, неуверенный, ласковый, податливый в ее руках. Зоин муж, наслаждаясь потоками воды, возвращающими свежесть телу, думал примерно в том же ключе, что и жена. Она у него такая уверенная, умная, деловитая и в то же время отчаянно нуждающаяся в надежной опоре, защите, чуткости. Мужчина улыбнулся, подумав о том, что Зоя стесняется быть доброй, мягкой, нежной, и это открывается только ему. Он замечает, как жена переживает, взваливая на себя решение проблем, как волнуется за кота, за него, за подругу, землю, прикрываясь веселой улыбкой. Ее привычка брать на себя мужские обязанности, не сваливая женских, запутала и сделала ее противоречивой. Потребуется время, чтобы Зоя смогла успокоиться и не бежать в первых рядах, вникая в конфликты, события. Такая активная и разносторонняя жизненная политика землянки заставляла волноваться его, переживать, чтобы ее не обидели не только делом, но и словом.